Ночной санитар 2. Глава 1. Остров Сентоса. Макс сидел в шезлонге и потягивал пиня колада, а Нина смотрела на него сквозь свою дайкери. Кубинские мотивы на крайнем южном кусочке материковой Азии. Они поработали на славу почти 3 недели с брокерами в Нью-Йорке через Сингапур. Вести о том, что СССР развалился, биржа встретила паника и суверенный долг СССР упал в цене до уровня плинтуса. Макс этого ожидал и концентрировал все возможные средства для короткой игры на советских долгах. Его сингапурский брокер Лин Хо был в шоке. Учитывая, что этот громадный европеец свободно говорил на кантонском, он опасался разговоров по телефону с коллегами. Обычно они всегда обсуждали этих заказчиков из Европы и Америки на своем языке, но с этим он не осмелился. Этот был очень мощным и опасным. Как-то он увидел, как этот Макс ломает пальцами связку палочек для еды. Этот шею переломит и не почешется, подумал Лин Хо. Культ силы на Востоке был сильно развит. В результате они потратили почти 600 миллионов долларов на выкуп долгов СССР по бросовой цене, 5-7% от номинала, и Макс стал заимодавцем родной страны. У них осталось 50 миллионов, если вдруг замануха не сработает. Лин Хо советовал брать плечо 1:10 и увеличить сумму в 10 раз, но тогда бы Макса это выдало, а так сумма не очень большая для фонда инвестиций княжества Андорры. Через пару месяцев прибыль уже составляла 200%, а после признания России всех долгов СССР цены вернулись к почти 100% стоимости. Итого потенциально у Макса на руках была сумма примерно в 10 миллиардов долларов. Такая возможность уже точно не произойдет в его жизни, кроме, наверное, биткоина или падения доткомов. Он раскидал потом аккуратно ярд на известные ему акции лет так на 10. Остальное держал как стратегический резерв, чтобы посмотреть рынок. Макс иногда позванивал в Москву Давыдову и Хандемирову, чтобы узнать новости. Спутникового ТВ еще не было. В Сингапуре он нашел китайца, который убежал во время культурной революции от Мао, прежде преподававший иглотерапию в Шанхае. И они нашли друг друга. Он выдал ему сертификат от имени своей школы в знак признания его знаний. А иглы Макса привели его в восторг. Макс пообещал ему сделать комплект, как приедет в Россию. Иногда Ло Юн приглашал его для консультации на вопросы пациентов господина Ло. Тот неизменно отвечал, что Макс ученик очень старой тибетской школы, которую он очень почитает. И пациенты, услышав китайский, Макса важно кивали головами. Он называл Макса Юсон, а как известно у китайцев, чем короче фамилия, тем древнее род. То есть он ставил Макса выше себя. Также Нину звал Юнин. Макс даже визитки себе сделал с английским и китайским шрифтами. Как-то раз Макс с Ниной ужинали в ресторане отеля «Шангрила», и их там увидел один из пациентов Ло Юна. Он послал официанта попросить разрешения поприветствовать уважаемого мастера тибетской школы иглотерапии. Макс ответил положительным кивком головы и уточнением, что перед десертом. Пожилой китаец подошел к их столу и поприветствовал по-китайски на мандарин. Макс привстал, склонил слегка, чуть высунув язык, ответил также на мандарин. Китаец понятливо улыбнулся и попросил разрешения обратиться к нему в случае нужды. Макс вынул свою карточку и вручил ее двумя руками и согласился его принять. Тот, глянув на китайскую сторону карточки, согнулся в поклоне и медленно засеменил назад, что-то бормоча про себя. «И что это значит?» – спросила Нина, имея в виду поведение китайца. На что Макс усмехнулся. Он понял, что попал. «У меня в визитке по-китайски написана фамилия Ю. Чем короче фамилия, тем старее род. У него, скорее всего, фамилия пишется двумя или даже тремя иероглифами. Это означает, что он не может меня ни о чем просить. Вот так-то, любимая, в каждой избушке свои погремушки». И улыбнулся. Нина серьезно посмотрела на него. «Буду учить их погремушки», вздохнула она. «Твоя тетушка просто кладезь мудрости. А что ты хотела?» — сказал Макс. «В ней течет сразу три крови: Романовы, Шереметьевы и Юсуповы, а кровь не водится. А ты зачем чуть подвысунул язык, когда здоровался?» — спросила Нина. «Это, считай, тибетское приветствие», — ответил Макс. «В его случае я обозначил принадлежность к тибетской школе иглотерапевтов, не китайской. Тем более я ни ханицы не могу принадлежать к китайской школе. Рылом не вышел». Нина рассмеялась. «Зато к тибетской вышел, особенно рылом. А им по барабану. Главное, я не лезу в их огород», — пояснил Макс. «Я не могу быть ханьцем, а что делают тибетцы, им поровну». «Да, Восток — дело тонкое», — глубокомысленно закруглила Нина. «Точно», — таким же тоном ответил Макс. И они рассмеялись. По пути в Сингапур они залетели к графине Ксении в Грецию. Та была рада принять новую чету Юсуповых, тем более у нее было мало новостей. Графиня приняла их и устроила разнос, как так без нее такое событие. Макс повинился, но внял к логике. «Ксения Николаевна, дорогая, ну как бы вы смогли приехать в Геленджик?» Пытался внять к голосу разума Макс. Венчание проходило даже без родителей Нины. Правда, в самом старом храме города. Фото мы вам привезли. Старый намоленный храм. Мы даже его открыли. Маман договорилась с местными властями, те не были против. Батюшку пригласили из другого храма, так у них там целая битва была. Кто будет служить в старом храме, тем более венчание. Так что считайте, мы сделали богоугодное дело. Открыли старый храм. И сейчас власти взялись его реставрировать. И даже деньги нашлись, и прихожане помогают, чем могут. «Макс, ты несносен», — надулась графиня. «Вот нечем крыть». Графиня картинно фыркнула. «Но крестной вашего ребенка буду я, и это не обсуждается», — твердым голосом произнесла она. «Кто может отказать в законном праве графини Шереметьевой?» — произнес Макс. «Ксения Николаевна, мы с Ниной просим вас стать крестной нашего первого ребенка», — склонил голову Макс. «Макс, ты фигляр», — рассмеялась графиня. «Купил тетушку». «Да, я не покупаю тетушек», — честно сказал Макс. «Я их люблю, Бон Виван», — хохотнула Ксения Николаевна. «Нина, я тебя так понимаю, такого мужа получить, многого стоит. Он за тебя всех порвет на кусочки, но вежливо и со вкусом, а потом закажет панихиду за спасение их падших душ». Нина вежливо заметила, что такого мужа и хотела, просто пока не встретила его, не понимала, как это жить за каменной стеной. «Макс, это моя жизнь», — сказала Нина. «А Нина, моя жизнь», — дополнил Макс. У графини заблестели глаза. Она обняла их, перекрестила их, люпнув, сказала: «Как хорошо, что вы есть. Нам вас так не хватало. Мы все-таки одна кровь. И теперь всегда, я для вас ваша тетушка». Неделя в Реции пролетела со свистом. Татьяна Ильинична с Ниной обошли все Афины. Ели в греческих тавернах, танцевали сиртаки на площади с греками. Фотографировались везде, где только можно, и подружились. Татьяна так и сказала матери, что у нее появилась настоящая подруга, которая ее не предаст. На что мать ей сказала: «Девочка моя, Нина Юрьевна Тимирханова, правнучка атамана Терско-Сунженского казачьего войска. Это казачье дворянство. Они воспитываются так, чтобы не терять лица. А предать – это не потеря лица, это смерть. Ты знаешь, какие порядки были у сунженских казаков в период генерала Ермолова?» «Нет, я такого не читала», – стесняясь, ответила Татьяна. «Так вот, за любого убитого казака терский или гребенский казак должен был приволочь две головы обидчиков или убийц, или их родственников, а сунженские – три головы, и без этого их обратно в станицу не пускали. Тогда любого вышедшего за сунженскую линию просто убивали. И так они жили годами, при этом сеяли хлеб, выращивали фрукты и виноград и растили детей. И Нина впитала в себя все их качества. Она миниатюрная, как фарфоровая статуэтка, но когда какой-то гурон на нее напал вечером в Грозном, она ткнула его шилом в ногу и убежала. Так что хорошо, что у тебя появилась такая подруга. Тем более, что она жена твоего троюродного брата. А породница с казачьим дворянством не есть потеря лица. Тем более, что ее отец – главный инженер атомной станции, а не какой-то клерк. Юрий Григорьевич Тимирханов, кровь от крови казак, и нашел себя в такой редкой профессии. Кстати, как и твой брат, они же не пошли улицы убирать метлой, а получили уважаемые профессии, которые смогут прокормить их семьи. Это значит, что служба у них в крови. Максимиан, твой дальний брат, выдвинут на получение Нобелевской премии по физике. И если он ее получит, то род Юсуповых возродится. А если нет, то просто возродится позже. Татьяна была ошарашена. Как так? Он же спортсмен. Какая физика? Какая Нобелевская премия? Под конец визита Макс преподнес Татьяне подарок – щенка черного русского терьера. С книжкой «Как его дрессировать и ухаживать». Идеальный сторож и охранник, бесстрашный и злой для врагов, и абсолютно лоялен к хозяевам, и они не умеют предавать. А графиня Ксении сделал сеанс иглоукалывания. Мы никак его не назвали, и надеюсь, при выборе имени вы учтете его качество. Уверяю вас, что это будет ваш страж на всю его собачью жизнь. Любите его, и он будет любить вас, но не доверяйте его другим. Занимайтесь с ним сами, и вы увидите, что такое преданность. Закончил Макс. На следующий день они улетели в Сингапур. Поиск. После окончания ажиотажа Макс с Ниной уехали в Таиланд отдохнуть. Каких-то интересных событий не ожидается, так что можно немного расслабиться. Заодно подобрать партнера кошке, а то маман все время ожидает приплода. А найти тайца в России 91 года просто нереально. После этого Макс решил вернуться в Россию, но не через Москву, а кружным путем. Ему сделали паспорт моряка в Сингапуре, и с ним он и проделает этот фокус. Отвезя Нину в Андорру, он через Одессу въехал в бывший Союз, потом поездами в Новороссийск. Дома он торжественно передал будущего партнера Тессы Маман в переноске, которые сами по себе были чем-то удивительным, поехал к шефу. Он решил пока нет каких-то событий порешать вопрос с дронами. А это значит, что у него есть процессоры, но нет оптики, аккумуляторов и небольших и мощных электродвигателей, что в свою очередь тянет тему мощных магнитов. Неодимовые магниты уже придуманы, но там Амиры судятся с японцами и оба их патента не работают. России плевать на их патенты, и выложив формулу неодимового магнита, Макс озадачил шефа, как улучшить его формулу или предложить другую. Шеф выкатил такую забористую формулу и технологию, что Макс ее тут же отверг. Не время для такого извращения. Это надо спецпроизводство запускать. Такое на принтере не напечатать. Тогда он предложил включить в формулу пластификатор, улучшающий магнитные свойства сплава неодимбор железа. Во-первых, на спектрометре его фиг определишь. Во-вторых, повторить его формулу будет невероятно трудно в нынешних условиях. И в-третьих, через поставку пластификатора можно размещать производство на любом продвинутом предприятии с нормальной литейкой. Где брать неодим, Макс не знал. В его мире 90% неодима поставлял Китай. Но у нас он точно есть. А вот где точно, знают на ЧМЗ. Удовлетворенно кивнув про себя головой, Макс взялся за обсуждение аккумуляторов. Тут было проще. Можно дать для массового производства литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, а для своих нужд печатать на принтере те, что предложил шеф, твердотельные ячеистые со сложной технологией, которые сегодняшние заводы просто не потянут. Надо будет все заново проектировать и ставить роботизированную линию под управлением мощного компа. Это лет через 20, наверное, будет возможно для массового производства. Оптика – самое простое. Ее напечатать легко и дешево. Сырья полно. На ЧМЗ Зусманович подтвердил, что неодим есть и добывают его на Кольском полуострове. Просто им он не был нужен. Макс расписал перспективы завода без заказов, и они решили производить неодимовые магниты, чтобы хоть как-то протянуть невеселые годы. Под это дело Макс отыскал предприятие, выпускающее электродвигатели, и попросту купив директора, наладил там производство небольших двигателей под использование на дронах. Двигатели он забирал все и потом планировал перенести все в тоннели и собирать дроны уже там. Это все пойдет на экспорт. Из наших, наверное, немногие смогут такое купить. На внутренний спрос Макс не рассчитывал. Он хотел сделать прототипы трех типов дронов. Но одноразовый дрон типа ему известного Ланцета из фанеры и с простейшей оптикой с головной частью в 5,10 кг морской смеси с двухтактным движком, простейшим чипом и управлением на плавающей частоте при помощи простейшего джойстика с очками визуального контроля у военных не вызвал энтузиазма, и он свернул работы. Военным ничего этого не надо, им бы ноги не протянуть от голода. И тогда он принял Соломоново решение, все отложить и оставить только неодимовые магниты и электродвигатели. Потом директор с ним приватизирует завод, и Макс просто расширит выпускаемый ряд моторов на экспорт. Для своих экспериментов он сделал прототипы разведывательного дрона с хорошей оптикой и мощным зумом из стеклопластика с пропеллером и электроприводом на батарее, тащивший весь этот комплекс в течение 24 часов. И типа известного ему FPV-дрона с захватами для 6 минометных мин калибра 81 мм, с расчетной дальностью в 30 км. Пока этого хватит. Все остальные проекты положил пол сукно до лучших времен. Озадачив шефа проектом большого реактора без указания мощности, Макс уехал таким же способом в Андорру, готовиться к выставке энергооборудования в Африке. Сингапурский офис работал. Заказы регулярно приходили и оплачивались. За счет этих заказов кое-как гидропресс жил, так как чернобыльский угар еще не спал, и строить новые реакторы Росатом не намерен. Да и нет еще Росатома, есть Минатом. В Найроби, где проходила выставка энергооборудования, прошло все примерно по тому же сценарию, что и в Сингапуре. Набрав заказов, они с Давыдовым уехали и решили офис в Африке не открывать, а открыли его в Дубае. Отсюда в Африку долететь было легко и полно рейсов. Внезапно шеф сообщил, что у него получился расчет на компактный реактор для маломерных судов, и им можно заменить дизель на яхтах и небольших судах. Тогда Макс напряг Давыдова собрать малую команду и начать окучивать строителей яхты и ездить по выставкам. Самому мотаться по городам и весим нудно, а молодым ребятам будет в кайф. И тут на него, через сингапурский офис вышли корейцы, южные, очень-очень хотели встретиться. Нина была уже не праздна, и Макс полетел в Гонконг сам. В Андорре ей будет лучше, там воздух другой. Макс остановился на острове и на встрече, для которой была заказана переговорная в самом отеле, корейцы озвучили свои хотелки. На сегодня они занимают примерно 60% всего рынка строительства транспортных судов, от танкеров до контейнеровозов, и они хотят получить себе реакторы для этих судов, потому как стоимость топлива все время растет и забирает огромную часть стоимости фрахта. Макс заметил, что параметры судов все разные, и на все хотелки выстраивать разные проекты реакторов накладно. Это не получится, поточное производство и цена изделия сильно вырастет. Тогда корейцы выкатили их введение характеристик реакторов. Макс не согласился. Он предложил оставить два проекта и пока дальше не идти, а посмотреть, как пойдут продажи судов, и тогда уже принимать решение. Как говорил известный всем персонаж, когда женишься, торопиться не надо. В конце концов договорились и подписали меморандум, и стали готовить контракт на 10 лет с пролонгацией. Так Макс вошел на рынок судовых двигателей. Только электрической части, электродвигатели будет делать Siemens, а механику сами корейцы. В середине 92 года Макс встал в хвост Соросу с его операцией против английского фунта и немного подзаработал. Сорос засветился, конечно, конкретно, причем получив всего 1,4 миллиарда долларов, тогда как его вкладчики заработали почти 10, и их имена были неизвестны публике. Так что миллиард, полученный от сделки Сороса, Макса не засветил совсем. В России царил полный бардак. Вклады населения сгорели синим пламенем. Цены подскочили в 25 раз. Егор Тимурыч отпустил их на свободу, и они сразу убежали куда-то далеко. Максу все-таки удалось убедить своих бабушек свои вклады изъять, а то бы и они сгорели. И он в обмен каждый выдал по 20 тысяч долларов наличными, чтобы им было не обидно. А их деньги в общей массе ушли в оплату за производство реакторов. Всем родственникам он так и сделал. Потом дядька его так благодарил, потому как кто ему не поверил, все пролетели мимо денег. Вообще с государством нельзя играть в азартные игры, оно все равно сильнее. И еще началась раздача приватизационных чеков. Тут-то Макс и задумался. Далее играть по их правилам и ждать очередных обвалов в 95 и в 98 годах. Или сыграть джокером с максимальным прикрытием и конспирацией. Сколько же народу помрет от таких реформ, пока эти козлы будут обворовывать страну. Он вспомнил всю эту ельцинскую комарилью. Из 92 года почти никого не осталось у власти под конец века. Один рыжий продержался и потом свалил. Сыграть против рыжего, и Макс решил просчитать варианты с участием шефа. Шеф считал долго и, исходя из информации Макса о будущих событиях, выдал рекомендацию вмешиваться точечно и только после денежной реформы. Она все равно нужна. Страна-то уже другая. План. И тут у Макса возникло понимание, что делать. Вот что значит разогнать мозг до предела возможностей, когда древние центры забиваются работой коры. Он с точностью вспомнил, как искал себе квартиру в Москве и как абсолютно случайно набрел на предложение старой квартиры в Филях. Тогда он и так предпочитал не высовываться, не попадать на развороты масс-медиа. Тут его дома не было, его разбомбили в войну. Это точно знак, что отсидеться не удастся. Тогда это точно знак, что надо работать. Как там этот, якобы Семен говорил, вы вошли не на тот путь, вы пропустили точку бифуркации. И Макс понял, что эта точка, которую он не пропустил, его не отпустит никогда. Он уже влез в эту действительность. Он уже скупил огромную часть долгов СССР. Он уже создал энергетический задел для России со своими реакторами. Он тут совсем не тот Юсупов, и нельзя жить старыми понятиями из той жизни. Надо здесь и сейчас строить свою жизнь. И Нина не умрет молодой, и он не перенесется в былое в Суворовском парке. Тут жизнь конечна, третьего шанса не будет. И еще он понял, что он станет санировать систему, которую он ненавидел. Он станет санитаром, ночным ужасом системы, ночным санитаром. Московский дом. Приняв решение, осталось только превратить его в жизнь. Макс прилетел в Москву и сразу нашел людей, что дали ему информацию про дом по ему известному адресу. Ушлый народ тут же сделал внучке какого-то советского функционера предложение, от которого нельзя было отказаться, и отдельно стоящий деревянный дом 1830 года постройки с небольшим участком в 12 соток перешел под управление Макса. Он там прописался и заказал проект, и одноэтажная халупа, которую трижды перестраивали и чуть два раза не спалили, должна была превратиться в трехэтажный помпезный дом в стиле смеси мавританского зодчества, китайской пагоды и русского классицизма на 5 квартир, с парадным, двумя двориками по бокам и сервисными службами в цоколе. Демократические московские власти не имели ничего против того, чтобы богатый бизнесмен свил бы себе гнездышко в самом центре столицы по адресу Хлебный переулок, дом 6А, что в километре от Кремля и пешей доступности от Калининского проспекта, который новые власти уже переименовали в Новый Арбат. Пока шли работы, Макс улетел на Кристины родившегося сына, Александра. Лететь на самолете Макс категорически запретил, и пришлось ехать в Ниццу на машине. Тетушка примчалась, как подорванная, с Татьяной вместе. Она подсуетилась, и целая когорта прессы светских новостей ожидали их у храма. Во всяком случае, он заметил, что были все бригады издания журнала «Хилла» – испанские, французские и английские. Макс во фраке и Нина в платье от какого-то там дома – этим занималась тетушка, вошли в храм. Фотографы постоянно щелкали камерами и вспышками, что батюшка попросил их все-таки выключить вспышки, чтобы не тревожить младенца. Крестным отцом был Юрий Алексеевич Рыжов, посол России во Франции. Сначала он думал, что это будет политический шаг, но узнав, кто отец, он отбросил политику и сказал, что первооткрывателю искусственной гравитации он не может отказать. Сам большой ученый, он понимал важность открытия, и то, что Макса номинировали на Нобеля, давало ему еще один повод для гордости за страну. Тетушка, как крестная, была довольна, она утерла нос всем этим выскочкам из-под лавки. Крестить отпрыска Юсуповых, они попадут на страницы всех светских новостей. Сашку окунули в купель, и он только удивленно посмотрел на священника и передумал орать. Публика благосклонно оценила шаг родителей пригласить крестным не пропагандирующего коммуниста, а ученого с мировым именем, к тому же посла Новой России во Франции. По истечении всех процедур, гостей пригласили в заранее заказанный ресторан на фуршет. Нина там блистала под шепотки, что правнучка казачьего атамана нашла себе пару. Ее точеную фигурку нельзя было перепутать ни с кем. В ее платье были китайские мотивы, что заинтересовало публику. Рыжов одел только лауреатские регалии, как и Макс, прицепивший медальку Гаспримина лацкан. Тем самым, не выпячивая остальные регалии, выделяя лишь научные, родители потом тихо смылись, оставив публику наедине с фуршетным столом. Перед этим посол официально пригласил пару посетить посольство России во Франции. Нина мило улыбнулась и поцеловала кума в щеку. Тот обомлел, и точно, сказал он, я ж теперь ваш кум, и рассмеялся. Ван Дор и Макс давно уже сдал купленную ради адреса квартиру и снял домик на 4 спальни. Прислуга только приходила убирать и ухаживать за садом. Готовили Нина сама. Выучив каталанский и испанский через мнемонику, она договорилась, чтобы продукты ей привозил мальчишка на мотороллере из соседнего магазина. Макс поставил параболу на крышу, но она ловила только первый канал. Нина так устала от этих всех реклам на местном ТВ, что с удовольствием смотрела русское ТВ. Обрастать недвижимостью он не хотел. Нина с ужасом смотрела репортажи с расстрелом Белого дома из танков, вспоминая, что говорил Макс про застарелые проблемы страны. Он всегда оказывался прав. И так хорошо, что мама с отцом в Курчатове, а не в Москве. Макс же в Москве пробивал тему со строительством на территории бывшей фабрики Бадаева на набережной Москва-реки бизнес-комплекса. Тогда о Москва-Сити даже речи не было. Демократическим властям России нужны были инвестиции и показуха для привлечения он их в страну. Поэтому мэрия, недолго думая, отдала всю территорию бывшего пивзавода им, Бадаева, что за гостиницей Украина компании Макса. Взамен Макс, помимо взяток, что нормально для демократического правительства, взялся что-то там обустроить для города. Тогда аппетиты еще были умеренные. Он устроил конкурс среди известных и неизвестных архитекторов мира на этот проект. Как же? Центр Москвы, напротив здания правительства России. Все известные архитекторы ринулись на освоение нового рынка. Макс достал спецификации Трамп-тауэров, зная, что Трамп имел чуйку на вкусы богатой публики и примерно накатал свою спецификацию, но уйдя в зону минимализма, но богатого минимализма. Открытого конкурса не было. Все решал Макс. С его опытом и знаниями вариантов развития архитектуры он вычленил один проект одного сирийца, который что-то там проиграл в Сингапуре, но он точно помнил этот стиль. В результате он вспомнил, блин, это же Моше Савди, автор строенных башен Marina Bay Sands. Но там он, конечно, размахнулся, еле достроили. Нет, нам поэкономнее надо. Но концепции такой еще точно в мире еще нет. И он попросил о встрече с ним. В результате родилась концепция трех башен вдоль Москва-реки с площадкой на крыше, соединяющей все три башни и повторяющие изгиб реки. Две башни будут чисто офисы, с ресторанами и кафе, по первому этажу шоппинг-молл. Третья – отели и апартаменты. Да и открытый бассейн наверху не делаем, а то зимой каток надо будет делать. Внизу оставим три старых здания и встраиваем их в комплекс. И назовем всю эту трихомудию «Юсупов триплетвер». Местные любят все иностранные, подумал Макс. Хотя три тополя тоже ничего, но не поймут, наши пасконные не в модис. Тем временем дом в Хлебном достроили. Получилось нечто. Три этажа и все три разные. Высокий цоколь, потом первый этаж в классическом стиле, потом мавританский второй и китайский третий. Хоть Макс и видел проект, но наяву было еще красивее. Очень необычный дом, но внутри все по уму сделано. Только его третий этаж был забронированными стеклами и укрепленным потолком, выше которого мезонин на полкрыши с хранилищем в оконечностях. В цоколе была баня с купальней, прачечная, 5 боксов для жильцов, место под холодильники для каждой квартиры и чулан для хранения продуктов. Из цоколя был выход во внутренний дворик с мангалом, скамейками и к лифту с лестницей, небольшой гараж, и под цоколем Макс установил мини-реактор. На всех этажах стояли камеры видеонаблюдения, так же как и на входе и по всему периметру улицы. Теплоснабжение шло централизованно, как и горячая и холодная вода. На период межсезонья включался отдельный бойлер на отопление и водоснабжение. Уродовать фасады кондеями Макс не стал. Жара в Москве обычно держится пару недель, и воздуховоды от центральной станции льда работать должна прекрасно. Зато все остальное время они просто так не болтались. Стекла на окнах были фотохромные и затенялись автоматически при ярком свете. Трехслойные рамы держали тепло. Палисандровые входные двери не тяжелили площадку. Система видеонаблюдения была встроена в косяк двери, и еще одна камера смотрела на саму дверь от камеры напротив. Механические замки дополнял электронный замок с ключом, со встроенным чипом. Парадное было помпезное, но не вычурное. Макс договорился с мэрией, что у дома 4 парковки принадлежали обитателям квартир, еще одна, с торца, ему лично. В ГАИ выдали знаки запрещения остановки и стоянки и сделали официальную разметку на асфальте. Потом он уехал на встречу с начальником УПТК управления делами дипкорпуса и предложил внести его квартиры в реестр объектов аренды для дипломатов в ранге посла для последующей аренды. Дом его частный, так что УПТК получит свою комиссию за сдачу в аренду дипломатам, и у УПТК появится прекрасный объект в списке. В Москве его дом сразу обозвали «Юсуповским». «Достойно», – подумал Макс, – и стали водить к нему экскурсии, рассказывая историю дома. Макс нашел фактурного мужика с усами буденного, только седыми, который встречал клиентов на аренду, показывал им квартиру. Для достоверности пошил ему мундир с фуражкой и позументами. Все квартиры были на 3 спальни и 2 ванные, большая кухня, столовая, гостиная и кабинет. Все 4 квартиры имели свое лицо. Одна в стиле а-ля Рюс, вторая – хайтик, третья – псевдо-японский и последняя – викторианский. После постановки на дипломатический рынок через месяц ушли все. Макс за них запросил немало, но таких квартир в Москве тогда почти не было, и даже пришлось устраивать маленький аукцион. А посольства США и Британии сразу подписали договор на 10 лет для своих дипломатов. Уже позже Макс узнал, что в дипкорпусе была целая драка за квартиры в его доме. Скоро можно будет писать вместо адреса «Москва», «Юсуповский дом» и имя. Точно дойдет. Он даже попел в какой-то там модный журнал по недвижимости, а у архитектора сразу появились заказы. А дипломаты тут же попросили охрану, и у дома появилась будка милиции из роты охраны диппредставительств. Потом Макс попросил ее убрать и поставил другую, чтобы не уродовать вид. Свой пентхаус он разделил на хозяйскую зону и гостевую. В хозяйской было тоже 3 спальни, кухня, столовая, кабинеты в мезонине, кабинеты глотерапии и спортзал с душем. В гостевой зоне 2 квартиры на 2 и 1 спальню. Уже после этого он вызвал Нину с Сашкой обновить московскую квартиру. Макс временно сел в старом офисе с Давыдовым и Хандамировым и, пригласив туда Моше Савди, устроил совещание. Надо было выбирать подрядчика на строительство. Объявили конкурс, и курировал его по архитектурной части Моше, а по юридической Зеликович. Запустив процесс, Макс начал работу с банками на предмет финансирования строительства. Пока проект был готов только в черне и конкретных спецификаций полной стоимости проекта не было, но пул банков ему удалось собрать, особенно после того, как Газбумаги СССР Россия признала за Газдолг, и под залог этих бумаг банки готовы были предоставить финансирование проекта, и стройка началась. Макс четко понимал, что закончить ему надо в 95 году, пока Геращенко сидит в ЦБ. Наконец он оформил право собственности на бывшие склады Газрезерва и организовал там ЧОП с оружием. Периметр прикрыли секретами. Дорога там одна и та железная. Там сейчас складировались реакторы и утилизаторы. Охранникам выдал птички для контроля территории. Сделал шлюз на основных воротах. Внутри стояло три принтера разной мощности за специальной стеной. И сделал потайной выход на другой стороне горы. Как раз в 95-м начнется и закончится ПУПС МММ. И то, как у него вывезли 17 КАМАЗов наличных, которые потом пропали, означало, что силовики пришли в себя и стали грести все, что плохо лежит под свой контроль. А с начала операции ПАХКО у этих людей появятся огромные деньги, на которые они тупо всех скупят на корню, включая президента. Так и появился список фигурантов. Операция. Макс начал с инструментария. На основе игольника ДОК ему сделал компактный игольник, который можно было разместить на мини-дрон вертолетного типа, с небольшим запасом игл. Иглы ДОК сделал растворимыми в теле человека или животного. Они разлагались в течение получаса, выделив мощный токсин, парализующий дыхательный центр и запирающий нервную проводимость основных нервных узлов и фактически останавливающих сердце. Пробиваемость у них была так себе, но пальто с пиджаком точно пробьет метров так с 50. Дальше, лотерея. Вторая позиция, устрашающая. ДОК замутил компактную и мощную термобарическую мину. Когда Макс взорвал ее в заброшенном карьере, тут же примчались менты, такой мощности был взрыв. Хорошо, Макс уехал другой дорогой на Ниве, которую прикупил на утерянный паспорт. Камер сейчас нет и следует только опасаться случайных свидетелей. И еще домашняя заготовка – это мина-костыль, которая вбивается в полотно дороги по пути следования и активируется ультразвуковым сигналом и срабатывает на массу металла при проезде автомобиля. Первым стал Рыжий. Макс всегда знал, что такие дела никому доверять нельзя. Знает только один, и сам себя не выдашь. Расположившись в километрах в 20 от комплекса дач, где он жил, Макс поднял дрон в воздух и, поднявшись метров на 300, полетел в ту сторону. Машину Макс загнал в подлесок, а сам, удобно сев на развилке веток большого клена с пультом в руках, одел очки виртуальной реальности с баллистическим вычислителем. Аккуратно подлетев к району дачи, он увидел его машину, подъезжавшую к воротам дачи. Ворота стали автоматически открываться, это примерно 15 секунд. Все это время машина стояла, и, сверив отметки и получив сигнал вычислителя, он нажал кнопку сброса и тут же отвел дрон в сторону леска неподалеку. Зафиксировав на камеру вспышку взрыва, Макс сделал облет места и, убедившись, что клиент Казабалду улетел обратно по другой дуге на высоте метров 500. Вернувшийся дрон Макс разобрал и сложил по разным сумкам в багажнике и салоне машины. Грязная Нива выехала на грунтовку и поехала в другую сторону от направления дачного поселка. На ней были уже совсем другие номера. Он намеренно провел операцию с таким шумом, чтобы фигуранты задумались. Но так как операция прошла после черного вторника, когда курс рубля эта шайка обвалила на 40%, то никто особо не удивился. Его и так ненавидели, а тут такое, ну и собаки, собачья смерть. И вообще народ уже не удивлялся взрывам и разборками на улицах. Только вот следователя по этому делу все не устраивало. Непонятно, как так получилось, что взрыв был внутри салона. Он что, вез бомбу с собой, что ли? Экспертизы, которые он назначил, показали, что взрыв был внутри салона и машину просто раскрыло как цветок, и что состав смеси был понятен, но отличался от армейского боеприпаса. Такой на коленке не сделаешь. Осколки, собранные на месте происшествия, показали обычный чугун, ничего выдающегося. Взрыватель не сохранился, он просто испарился от такой температуры. Все было непонятно. Можно было предположить, что кто-то просто положил бомбу в салон перед отъездом фигуранту. А вот это возможно, так как он уже многим отдавил пятки своей неуемной энергией разрушения. Свидетелей взрыва не было, все уже потом прибежали. В салоне он был один, труп идентификации не подлежал, но следок пробил оплату генетической экспертизы, и она показала, что труп – это его труп, а не подставной фигуры. Опросив всех охранников, следователь убедился, что кто угодно мог положить бомбу в салон. За машиной никто специально не следил. Камер нет, свидетелей тоже. И он пошел на доклад к руководству. Генерал, недавно созданный ФСБ из осколков КГБ, заслушал доклад следователя, закряхтел и закурил. «Ну и что будешь делать?» – спросил он. «Ни свидетелей, ни подозреваемых, ничего. Только вот состав отличается от военного припаса. Откуда он?» Следок доложил, что состав отдали на растерзание химикам, а они пока не закончили экспертизу. Когда экспертиза пришла, он посмотрел выводы и совсем ничего не понял. Набрав номер, он лично поговорил с руководителем отдела, и тот подтвердил, что тот, кто этот состав делал, намеренно его улучшил и увеличил бризантность смеси, и мощность взрыва увеличилась на примерно 50%. За это можно премию давать и диссертацию защищать. То есть у него нарисовался скрытый гениальный химик. Час от часу не легче, подумал следок. И где его искать? Причем он явно не из аппарата правительства, а работал по заказу. И он начал шерстить всех, кто был тогда в здании, их связи по школе, институту или просто друзья. Но ничего не нашел. Дело зависло. Больше идей у него не было. Дело было приостановлено. За полгода 6 самых оголтелых и суперактивных деятелей почили в БОЗе от разных причин. Но никто не умер от объемного взрыва. Макс спокойно, через пару прокладок, сыграл против ЦБ и поднял приличную сумму на черном вторнике и МММ. Теперь, зная, что начнется чеченская кампания, он думал, что он мог бы сделать для смягчения ее последствий, но пока ничего не придумал. Глава Минобороны, редкостный баран и никого не послушает. Денег у него на новые вооружения нет, так и пошлет на убой ребят с одними автоматами. Тогда, так ничего и не придумав, он решил найти генерала Васина и как-то через него предложить фанерные дешевые дроны с пунктом управления. Если он еще служит, подумал Макс. Глава 2. Старый новый проект. Фамилию он уже знал. Васин встретил его в кабинете на Лубянке и, улыбаясь, пожал ему руку. «Вот не ожидал, так не ожидал», — смеясь проговорил Васин. «А мне говорили, что ты в Сингапур умотал». «Ну да, я там учился и даже китайский сертификат получил на право лечения в Китае», — пожал плечами Макс. «Я уже давно в Москве, но дел много, да и семье надо внимание уделять. Я ведь уже не один, знаю, знаю». Ты как проявился, мне сразу доложили, что и как. Ну, поздравляю. И сына сделал, и жена красавица умница, покивал головой Васин, с чем пожаловал. Макс коротко ему рассказал про то, как он попытался предложить воякам одноразовый дрон, начиненный взрывчаткой, как его послали. Но может сейчас пригодится. Там же ребята совсем без ничего. По горам на танке не поездишь. Для разведки у них вроде Орлан есть. Он выследит. А там таким фанерным чудом можно снести и посты, сами отряды проредить. Он же дешевый будет, специально такой проектировался. Говно этот Орлан, махнул рукой генерал. Теряется в горах, и камера у него говно. А вот ты его сможешь улучшить, товарищ генерал-лейтенант, так я его в глаза не видел. Как я могу сказать? Удивился Макс, только слышал или по телеку показывали. Это не проблема, есть тут один генерал, из ваших краев сам. Он дельный, не то что эти пиджаки в штабе, посерьезнил Васин. Знаю я, как там ребятам тяжело, ни разведки, ни средств подавления. На каждый чих сушку не пошлешь, дорого. Да и летают они с Моздока, а не с Ханкалы. И он набрал какой-то номер телефона. Оказалось, что это был генерал Трошев. Генерал их принял на Фрунзенской набережной. Внутрь не пустили, а прошли в переговорную, где Васин представил Макса и рассказал о его подвигах с космонавтами и об электростанции в космосе. Для Трошева стало сюрпризом, что Макс предлагал такой проект. Ему не докладывали об этом. Макс раскрыл тубус и достал чертежи на ватмане. Генералы склонились над бумагами. Макс предлагал два варианта, которые в его времени были проверены боями с сопредельной армией. Вариант 1 – условный ланцет на 5-7 кг взрывчатки или морской смеси, и вариант 2 – условная герань с 10-15 кг, без головки самонаведения с камерой с 10-кратным зумом. Можно поставить камеру ноктовизор и тепловизор. Это удорожает изделие, но дает преимущество ночных налетов. Движки двухтактные с хитрым глушителем. Корпус из фанеры. Боевой радиус 150 км. Если поставить движки помощнее и увеличить размах крыльев, то радиус можно увеличить вдвое. Управление на плавающей волне с помощью джойстика и очками виртуальной реальности. Желательно использовать в паре с дроном-разведчиком типа «Орлан». Можно его облегчить, сделав корпус из стеклопластика, но это тоже удорожает проект. Всю начинку Макс готов поставлять, но фанерное производство не его конек, как и стеклопластик. Также Макс готов сделать короткоживущие спутники для целеуказания с передачей в режиме реального времени и для связи с командованием. Их срок эксплуатации 3 года, потом надо новые запускать. Но они дешевые и запускаются кустом из 20-30 штук за раз в зависимости от типа ракетоносителя. И наконец дрон вертолетного типа, но там затык с аккумуляторами. Моторы Макс производит уже несколько лет, а вот блоки питания – это отдельное производство, и его запускать дорого, и без большого заказа никто такое делать не будет. И Макс вытащил из сумки мини-дрон, собрал его и показал, как он летает прямо в комнате. На сегодня у этого дрона радиус применения 5 км из-за батарей. Может нести две мины калибра 81 мм. В случае потери связи может по памяти вернуться обратно к точке вылета. Рабочая высота 50-300 метров. Максимальная – 500 метров. Может работать как разведчик и как бомбометатель. Основная фенька, он практически бесшумный, только свист рассекаемого воздуха. Да вы и сами слышали. Пожалуй, все, закончил Макс. Потрясенные генералы посмотрели друг на друга. И где ты раньше был? Спросил Трошев. Я предлагал эти проекты, но меня послали и сказали, что на мои игрушки денег нет, развел руками Макс, а то, что можно уничтожать противника, не вступая с ним в огневой контакт, не подумали. «А у кого такие еще есть?» – спросил Трошев. «Думаю, ни у кого», – подумав, ответил Макс. «Элементная база слабая у амеров. Они у меня покупают быстрые чипы». «Ты что и чипы делаешь?» – удивился Трошев. «Давно уже, несколько лет как, только у меня производительность небольшая. Я такую линию у голландцев купил и перенастроил. Но слабые я вообще не делаю. Их и так многие делают», – объяснил Макс. «Мне для спутниковой телефонии быстрые чипы нужны были». «Ты и спутниковый телефон можешь сделать?» – округлив глаза, спросил Васин. «Могу, только абонентов мало в России, нужно весь мир охватывать и спутники запускать, а это дорого. А миры вон начали с Моторолой делать, да прогорели. Но они такие цены зарядили, что неудивительно», – пожал плечами Макс. «Они собьют их Бармалей то», – хитро улыбнулся Трошев. «А вы, Геннадий Николаевич, сами попробуйте попасть в такую цель из калаша», – улыбнулся Макс. «Только дробовик с полуторным зарядом и картечью, и то до 100 метров высоты, и связанные проволокой. Потом уже только шилка». «Где служил?» – спросил Трошев. «Учебка после универа и потом Афган, ЗКП-40 и краткой армии», – доложил Макс. «Начальник радиостанции «Молния» и «Экватор». «Связист, значит?» – задумался Трошев. «Мне вот генерал Васин сказал, что ты можешь Орлан нас переделать. Не знаю, не видел его никогда, но, наверное, легче с нуля сделать, чем старое чинить», — сказал Макс. «Только учтите, что такая штука дешевой не будет». «Да, и во сколько ты оцениваешь свой разведчик?» — сузил глаза Трошев. «Ну, по первым прикидкам, от 200 до 500 тысяч долларов за штуку. По выходу в серию она упадет до 100-150 тысяч долларов, и причем я дам все документацию на него, но сам производить не буду. Только комплектующие поставлять буду», – жестко ответил Макс. «А недорого берешь?» – поднял брови генерал. «Вы на какой машине ездите, товарищ генерал?» «Мерседес, скорее всего. Так вот, он стоит почти 100 тысяч долларов. Вот и разведывайте на нем», – предложил Макс. «Вы хотите получить качественный разведчик с тремя камерами, установкой антирэп, с плавающей защищенной частотой управления, функцией автоматического возврата, визуальной передачи картинки поля боя и так далее, и все за 3 копейки? Чудес не бывает. Дешевле всего, совсем не воевать. Расхода ноль и толку ноль. В общем, ни к чему не пришли». Васин виновато посмотрел на Макса и развел руками. «Я думал, он вменяемый, а оказалось сапог сапогом». Макс манул рукой. «Вот когда они кровью умоются, вспомнят о чем-то. Всегда так было. Прощайте, товарищ генерал». И Макс, пожав руку Васину, пошел к своей машине. Макс не оставил тему. К тому же, пока тройка башен не сдана, делать было особо нечего. Тогда Макс решил сделать пилотный проект на свои и этот комплект опробовать на поле боя. Пока только разведчики с привязкой к гаубицам и малым дроном с никели-кадмиевыми батареями и нагрузкой в две мины. Сумму инвестиций он прикинул в 2-3 миллиона долларов и выписал себе авиадвигатели от основных производителей в мире. Получив движок от японцев, канадского Ratics и Pratt & Whitney, отдал их на анализ доку. Док все отсмотрел и сделал свой движок на основе сегодняшних технологий, но с цифровым управлением на основе чипов Макса. Получился поршневой движок с распределенным впрыском топлива, работающий на 95 бензине. Масло – полусинтетика. Планер из стеклопластика, размах крыла под 5 метров. Скорость от 120 км/ч до 300 км/ч, если надо быстро убегать. Набор камер, связь с ГЛОНАСС, с GPS, построение электронных цифровых карт, каналы связи, 3 защищенные, детектор сотовой связи, лазерный целеуказатель для артиллерии, баллистические вычислители, 2 мины калибра 81 мм. Время непрерывной работы – 18 часов. При замене мин на подвесные баки – более 24 часов. Опцион антирэп для глушения сотовых и спутниковых телефонов. В штате у управляющей станции 4 аппарата. Боевой радиус 120 км, который можно увеличить через снижение времени нахождения в воздухе. Система самоликвидации встроена с термитным и тротиловым зарядом. Потом Макс купил КАМАЗ с Кунгом и оборудовал управляющую станцию с 2 рабочими местами оператора. Потом Макс озадачил Дока на разработку знакомого еще с СВО универсального планирующего модуля. Причем Макса бы устроили совсем древние ИЛ-10 или ИЛ-28 как носители. У Бармалеев ПВО нет и не будет в скорости, да бомбить их всяко придется с 5-6 тысяч метров, а Орлан им цели подсветит. Подготовившись, он опять вышел на Трошева и предложил создать подразделение разведки на основе его техники и им подготовленных операторов и придать ему гаубичный дивизион из Акации или МСТАС, и еще бы пару смерчей. У Градов дальность слабая. Трошев, потеряв кучу личного состава в штурме Грозного, получил незаслуженных кундюлей от министра, хотя выполнял его приказ, но теперь выхода у него не было. Надо было брать всю ситуацию под контроль и пореже докладывать в генштаб. Они там ничего про такую войну не знают. Тут горы и обреки, офонаревшие от крови и безнаказанности с оружием и поддержкой местных. Про тактические ходы ему докладывать было не с руки, и он рискнул. Приказ был издан, и особая рота разведки была сформирована через неделю. Макс пригнал свои машины тоже к этому сроку. Его колонна состояла из кунга-операторов, рим-кунга с зипами, электростанции и машины связи. Отдельно шел их же кунг отдыха с полками для сна и маленькой кухней в углу. Все на КАМАЗах. Ротным был назначен майор Белоконев, штатный артиллерист и выходец из Грозного, знающий местности людей. Макс, переодетый в камуфляж, но без знаков различия, сидел в кунге на месте оператора и пил кофе. Второй оператор вел птичку по маршруту. На экране отображалась местность, и данные поступали на память компа. Аппа. Паша, делай отметку о засветке тепловизора. Там кто-то костер жжет. Скомандовал Макс. Потом еще и еще. Наутро Макс завалился спать. Они прошерстили огромную территорию и засекли 10 мест кучкования бармалеев. Днем еще раз там пройдем и потом дам целеуказание, подумал Макс. Проснувшись, он дал команду запускать 2 птички и посадил 2 операторов за экраны. Проверив все координаты, Макс убедился, что там реально ютятся бармалеи. Кто в землянках, кто в шалашах. И под вечер он позвал Белоконева в кунг, показал ему карту. Гена, тут отмечены цели для ударов. Первый удар должен быть для них неожиданный и сверхточный. Сможешь попасть? Гена сослался, что у него всего 8 краснополей. Они точно лягут, а вот потом как получится. Макс дал команду использовать 4 по наиболее вкусным целям, остальные беглый огонь. Отстрелявшись, Макс сам пошел на зачистку и осмотр для документирования работы роты. Да уж, тут все перемешано. Гаубицы, страшное оружие, обошли весь периметр. Раненых добили, все равно отсюда не вывезешь. Тут и дорог-то нет, оружие испортили, забирать не стали. Деньги нашли, раздали всем своим. Кое-какие запасы будут в жилу. Сделав фото и видеофиксацию, отвалили. За 2 месяца их рота уничтожила десяток больших банд бармалеев. Генерал Трошев сидел у себя в штабе и читал рапорт капитана Белоконева о проведении боевых операций против бандитов в горах Чечни. Это его подразделение, самое эффективное из всех. Юсупов пускал свои птички и разыскивал этих чертей во всех щелях. Как описывал Белоконев, он только стрелял. Целеуказание и выявление противника было на Юсупове. Особенно он любил их бить ночью на стоянках. Тепловизоры засекали тепло от костров и тел людей и животных. Потом следовал огненный вал, и все, на утро его люди выходили, делали видео и фотофиксацию и уходили. Объяснял он это тем, что ночью им ничего не видно, они все отдыхают, и при налете начинается паника. Рассредоточиться не успевают. Днем же эффективность падает. Очень эффективно они работали против засад, своевременно засекая, просто расстреливал их из гаубиц. После того, как ему придали пару смерчей, он что-то подшаманил с головками наведения, и они стали попадать в яблочко, тратя всего 3-4 ракеты, а не весь пакет. А дальность у них приличная. И Трошев захотел посмотреть на их работу сам. Макса поставил в известность о приезде генерала Белоконев. Капитан, как принято, привел всех в боевой и бравый вид. Макс приказал своим операторам тоже привести себя в порядок. Они хоть и вольнонаемные, но порядок есть порядок. Приехал генерал, и Макс приказал выезжать на точку, которую штабные дали с информацией, что там скучковались бармалеи. За километров 20 до точки Макс приказал развертываться и маскироваться. Пу развернули за 15 минут, выстрелили птичками из рогаток и повели по телеметрии. Оператор работал у экрана монитора, и Трошев сидел рядом и смотрел, как у него на глазах в реальном времени дрон вел разведку. Переключая режимы с обычного на тепловизионный и работая зумом, оператор выискивал следы пребывания группы. Макс, стоя рядом, давал пояснение действиям оператора. «Вижу засветку у тепловизора», — доложил оператор. «Спокуха, Паша, пройдись вокруг и зумом поработай. Тут они где-то», — пригляделся в монитор Макс. «Наблюдаю остаточное тепло, как от землянки», — дополнил оператор. «Вижу», — подтвердил Макс. «Ушли они и костры залили, ученые суки стали, не иначе инструкторы. У них там британцы, скорее всего, их учат быстро соображать». Макс развернул карту, потом выскочил и дал команду запускать еще один дрон. Теперь уже два дрона просматривали местность. «Паша, а ну-ка двинь-ка к этому распадку, там удобно им пройти, могут купиться», — показал Макс точку на экране. На экране был виден сплошной ковер из леса, рассекаемый речушками и ручьями. Применив тепловизор, все увидели двигающиеся белые точки. «Вот они, голубчики», — потер руками Макс. «Зови капитана. Гена, вот они бредут», — показал на экран Макс. «Как встанут на привал, мы их должны там и оставить. Готовь трубы. Думаю, пяток им хватит. Может, поболее», — задумавшись, сказал капитан. «Не, пятка хватит. У тебя же мои головы стоят, а у них разлет осколков, будь здоров. Не фугас же», — настоял Макс. «Давай готовься, я тебе подсвечу площадку лазером, а то из пушки не достанем». Трошев своими глазами увидел, как боевики остановились на привал, и тут же прошла команда «Огонь», и на его глазах вся группа перестала существовать. Все было в огне и дыму. «Капитан», — крикнул Макс, — «давай взвод зачистки на выход. Паша, ты смотри там по сторонам, мало ли». Макс повернулся к генералу. «Вот, Геннадий Николаевич, бандерлогов поубивали, мать их так, сейчас зачистка пройдет и соберет все, что представляет интерес для разведки, а птички их прикроют. Вижу засветка, ориентировочно заслон 3-4 бармалея», — доложил оператор. «Молоток, Паша, у тебя две мины, включай БВ и сброс. Баллистический вычислитель включен, к сбросу готов». «Сброс», — скомандовал Макс. Две мины отделились и упали точно вместо заслона. «Заслон уничтожен», — доложил оператор. «Паша, тебе, как не военнослужащему, огромное спасибо», — хохотнул Макс. «Рад стараться, товарищ старший сержант запаса». «Браво», — ответил Паша. Макс крикнул, высунувшись из кунга: «Капитан, там еще по дороге твои увидит заслон, пусть проверит на 300-х». «Вот, товарищ генерал, так и воюем», — развел руками Макс. «А досматривать обязательно?» — спросил Трошев. «Нам-то фиолетово», — ответил Макс. «А вот Белоконеву нужно подтверждение, что не зря боезапас расходует. У него же отчетности по боезапасу тоже. Опять же ЖБД надо заполнять, так что без фиксации никак». «Ну да, штабные, они такие», — пробормотал генерал. Трошев ехал обратно и понимал, что это другая война, не такая, которой их учили. Вон как Юсупов, попивая кофе с сигарилой, уничтожил почти 5 десятков боевиков, смотря на них в телевизор, и потратил всего 5 ракет из пакета, а стоимость 2 пакетов сопоставим со стоимостью его пункта управления. Так он уже сэкономил армии кучу денег. А Макс, повоевав и подготовив 2 наряда на их пу, отбывал домой, по пути зайдя к генералу попрощаться. «Товарищ генерал, разрешите?» — спросил Макс, заглядывая к Трошеву. «Заходи, Макс, чего хотел?» — махнул рукой генерал. «Так я попрощаться. Все дела Белоконеву сдал, 2 экипажа подготовил. Отбываю на родину», — доложил Макс. «Вот оно что», — озадачился Трошев. «Ну тогда счастливого пути», — и махнул ему еще раз. «Вот так значит», — подумал Макс. «Не тебе спасибо, не тебе ничего. Гуляй, Вася. Фиг я что для армии еще сделаю», — решил Макс. «Сами, все сами». И уехал домой. Ему даже денег не жалко было, а просто отношения нормального хотелось. Но нет, не умеет у нас армия благодарить. Ну и бог в помощь. Приехав, Макс окунулся в окончание стройки 3 башен. Практически все было готово. Сейчас он репетировал окончательную презентацию проекта. Примерно треть уже была или продана, или арендована. Презентацию проводили в самом комплексе в малом концертном зале. Проведя презентацию и показав особенности проекта, Макс отправился в свой новый офис в первой башне. Еще раз взглянув на проект, он почувствовал некое опустошение. Он столько идей вложил в этот комплекс, что на 5 хватит. Тут и автономное электроснабжение, и такое же тепло, система подогрева зимнего сада на верхней перемычке через конвекцию теплого воздуха, система отработки сточных вод и мусора. То есть комплекс городу платил только аренду земли и водоподачу и отведение. Все остальное комплекс делал сам. Газ был подключен только для ресторанов, кому надо. Они сами платили за это. На верхней перемычке был расположен зимний сад с раздвигающейся крышей на лето и прогулочная площадка с фонтанчиками и кафе. Во все здания был заложен Wi-Fi и оптоволокно. Стояли 3 параболы с выходом на спутник для слежения за торгами в реальном времени. Внизу были рестораны и кафе с супермаркетом, отделение почты, банки и 2 концертных зала для привлечения публики. Не было только метро, но мэрия уже строила ветку до новой станции Кутузовский проспект. И он решил тут же продать весь проект, пока ему нет аналогов. Сделка прошла тихо и незаметно. Пара американских инвестбанков и 2 пенсионных фонда выкупили проект на корню и посадила свою управляющую компанию на этот поток. Москва же приобрела знаковый комплекс, ставший потом многим примером как цель, которую все хотели превзойти. Наверное, сыграло свою роль нежелание Макса прирастать к вещам, кроме места жительства. И он вернулся к Антиграву. БТР-проект умер не родившись, но дал много мыслей на эту тему. К армии он больше не вернется. Значит, будем думать о гражданском применении, решил он. Теория и практика. Макс решил не обращаться сразу к доку, а пошел от своих малых знаний. Он по той жизни помнил про опыты Гребенникова, эффект Казимира и теорию Ловчикова. Факт того, что майский жук в теории летать не может, известен всем. Гребенников исследовал другого жука, но с тем же эффектом. Однако практика показал, что построить такие же ячеистые системы мешает эффект Казимира, открытый еще в 1948 году. Теоретически можно было предположить, что у жука такие ячеистые системы могут давать эффект зависания, и потом жук, уже махая хитиновыми крыльями, просто двигался вперед. Но выходит, что тогда можно такие системы выращивать, обходя эффект Казимира. Это не тот уродский антиграф на ПТРе с бешеным потреблением энергии. Для расчетов таких систем ублюдочного компа недостаточно. Нужен шеф. С ним нужно проговорить эту тему, и он все-таки расчетный модуль, а не хрен собачий. Собрав все доступные материалы и сходив в Ленинку, чтобы скопировать все, что касается открытия эффекта Казимира, Макс улетел в Геленджик. Шеф, просмотрев все, заключил: ты, Макс, растешь. Твой мозг начинает работать, и это прекрасно. Рад, что ты уходишь от ваших обезьяньих привычек и начинаешь работать головой. Пока ты не победил свою лимбическую просыпь. Но по делу могу тебе сказать, что можно рассчитать такую систему. Наши создатели долго мучились с ней, но смогли преодолеть трудности построения. Здесь есть одно правило. Ваше общество пока не готово к обладанию такой системой. Вы же все в войну превратите. Начнете опять мериться первичными и вторичными половыми признаками. Начнете опять убивать себе подобных. Вот ты сколько уже убил особей, немало. Понятно, что они выродки, но отбор никто не отменял. При нем всегда будут выродки, и их будут уничтожать. Так устроено во Вселенной. Выживает не сильнейший, а умнейший, если умеет пользоваться своей головой. Пока сам ты ничего не создал. Ты сделал по лекалам и внедрил полезные вам изделия, но не более. И еще адаптировал свои идеи. Но сам ты пока ничего не сделал. Сегодня виден первый шаг. Это радует. Ты критически отбросил тупиковую идею, которую тебе подбросили, и начал искать свою. И зная, что твои тормозные центры работают, я помогу тебе в расчетах, но при условии, что эти технологии будешь контролировать только ты. Они не должны расползтись по твоему миру, иначе вы все умрете. Просто поубиваете друг друга, и тебя убьют первого, чтобы получить твои знания. Ты должен стать невидимым для сильных вашего мира, потому как дружить с ними нельзя, а верить им — это себя не уважать. Ваши расчетные единицы у тебя есть и много. Думай, как их превратить в новые знания, а не в еще большие расчетные единицы. И еще тебе подарок. У тебя уже мозг разогнан до предела для вашего вида. У тебя метаболизм, не у как нормального человека. Ты и раньше гнул лом легко, но частично при помощи упражнений твоего предшественника Александра Засса. Теперь ты уже много выше его, и тебе необходимо переходить в новое качество. Наши создатели тоже с этим столкнулись, и многие погибли не в силах совладать с собственной силой. Если хочешь аналогий, то у обычного человека мозг выдает рабочую мощность с телом вместе, около 10 ватт. У тебя много больше, и тебе надо сбрасывать лишнюю энергию, но не в пространство, а для своей пользы. Для начала просто попробуй приложить лишнюю для тебя энергию вовне. Например, сдвинь стол или камень, зажги свечку или заставь уличную собаку помочиться. Произведи работу частью энергии, и к тебе придет еще больше энергии. Нельзя зарядить уже заряженную батарею. Она должна разряжаться и делать работу, иначе зачем она? Так, по нашим представлениям, это магия, сказал Макс. Это не магия, но основа всего – энергия. Вы подменяете понятие, раскрашивая красками обычное приложение энергии. Ты бьешь по камню кувалдой – это магия? Нет, это приложение твоей энергии. Так и тут, в ваших книжках колдун зажигает свечу щелчком пальцев, это магия? Нет, это приложение его энергии и преобразование ее в другой ее вид. Вспомни закон сохранения энергии. Ты просто пока в плену ваших догм, как в реакторах, которые приносят энергию вашему виду в дальних местах. Там тепловая энергия преобразуется в электрическую. Освободи голову от догм. Думай сам. Энергия – это основа жизни, а смерть – это невозможность осваивать, потреблять и высвобождать энергию. Смерть – это энергетическая немощь. Вы уже знаете закон воспроизводства соматических клеток, по-вашему, закон Хайфлика. Так вот, он верен, но не верен для особей, поднимающихся выше по ступенькам бытия. Опять-таки, из ваших книжек есть примеры жития магов намного дольше, чем простые смертные. Откуда это? У вас кто-то когда-то владел знаниями закона перехода в новое качество. Иначе бы об этом не писали книжки, как сказки. А это не сказки, это закон природы. Как только ты выходишь из вашего вида и переходишь в другой, то и законы для тебя меняются на другие, а ты уже перешел в другой вид. Можешь проверить и посидеть под водой, как ты это делал не так давно. Ты сможешь легко преодолеть ваш барьер в 8-10 минут без вдыхания воздуха. Твой организм сам даст кислород для мозга и клеток тела. У тебя уже другой метаболизм. Ты более не сапиенс.